Все то время, что она рылась у нас в трюме и воровала добытые нами с Джанго деньги, я все ждал, что она передумает, остановится и, наконец, попросит у меня помощи. Чем она слушала мать ее? Багги не сдержался и от злости ударил по стоящему недалеко дереву. То жалобно затрещало и стало заваливаться на землю, но сам клоун никак не прореагировал на это, лишь смотрел вслед уплывающей лодочки. Я же говорил ей, только попроси. Неужели это так сложно? Вот что ей стоило попросить меня о помощи. Она же видела, на что я способен. Видела, но все равно так поступила. Багги был зол и разочарован. Впервые он испытывал такую боль и пустоту в собственном сердце. Даже не ожидал подобного, не думал, что настолько привязался к этой девочке. Хотя, не стоит себя обманывать, я действительно симпатизировал ей. Мне нравилось ее неуемное любопытство и пытливый ум, ее наглость и изворотливость. Мне льстило, с каким вниманием она слушала меня и как потом улыбалась после моих слов, стараясь скрыть этого. «Черт возьми, ну почему, ты меня предала нами?» Крик Багги, можно сказать, не имел адресата, ему просто хотелось выплеснуть свои чувства. Эх, чего уж там и вообще, я легко мог ее остановить, но не стал, не решился, а может просто пожалел ее. Ай ладно, было бы что терять, деньги. Сами по себе они для меня мало что значат, какой толк трястись за каждый белли. Деньги нужны мне лишь для того, чтобы добиться собственной цели. Только и всего особого пиетета я перед ними не испытываю. Но проверить, сколько она забрала, все же стоит. Забравшись на корабль и спустившись в трюм, Багги открыл сундук и уже намеревался начать сводить дебет с кредитом, когда его взгляд наткнулся на лежащий сверху белый конверт. Этого здесь точно не было. Нами. Она что же решила еще и позлорадствовать, и если не в открытую, то хотя бы в письме. На мгновение ярость в сознании Багги вспыхнула и тут же потухла. К чему возводить напраслину, когда можно просто прочитать? Подковырнув ножом конверт, Багги открыл его и стал вчитываться в строки. Багги сейчас сжимал это письмо и плакал. Да, плакал и не считал это чем-то постыдным. Подумаешь, слезы. Иногда даже мужчинам не грех и пролить их. Но кто бы мог подумать, что нами напишет такое? Значит, я все же смог хоть немного изменить ее мнение о себе. Она не ненавидит меня, не презирает меня за то, что я пират. А ведь она знает все, что я когда-либо совершал. Я знал, что она спрашивала на мой счет у остальных членов команды, и намеренно не мешал ей делать этого. Потому-то она узнала всю правду обо мне. Я считаю, что пусть узнает об этом сейчас, чем постоянно обманывать ее. Правда может всплыть в самый неприятный для меня момент и сыграть со мной в злую шутку. А потому решил быть предельно честным, насколько это вообще возможно. Черт, это письмо нами тронуло меня. А ведь я считал себя той еще сволочью, да и до сих пор ей являюсь. Но нами все еще часть моей команды, и я не отпускал ее. Ну, уж нет, девочка. Ты же не думаешь, что тебе удастся так легко покинуть мою команду. Ты сам напросилась ко мне, и теперь я верну тебя обратно, а затем научу, что не стоит воровать у собственной команды. Могла же просто попросить, дурочка. Скомкав письмо, Багги положил его себе в карман и, закрыв ящик, направился наружу. Спешить не стоит. Дам девочке фору, а парни пусть отдохнут и отоспятся. А уж затем, нам с ними предстоит еще одно сражение. Сражение, которое может оказаться еще сложнее, чем предыдущее. И вообще, стоит подумать, к островам Канами, на которых и расположена деревня Нами, так просто не подобраться. Как бы мне не хотелось это признавать, но обосновавшиеся там рыболюди чувствуют себя в море как дома. Если мы просто поплывем к архипелагу, то нас потопит, и мы даже сделать ничего не сможем. Они там каждое течение изучили и используют теперь как преимущество. А значит, нужно как-то подобраться к острову незаметно или же наоборот. Хаем, а ведь эта идея, не зря я у Рикмена заказал всю эту информацию заранее. Все же я прозорливый ублюдок, и скоро, вполне возможно, мне предстоит отведать суши из представителей другой расы. Хе-хе, хе-хе, жду не дождусь. Джанго даже сквозь сон услышал этот противный и пугающий смех капитана и поежился. И теперь ему во сне стали сниться кошмары, где главным чудищем выступал его капитан. «Подъем!» — крик капитана Багги прозвучал не хуже какого-нибудь раздражающего и зудящего над ухом будильника. Только вот в отличие от механического монстра, ударить капитана Багги было нельзя, если только ты, конечно, не хочешь лишиться своей головы. Так что хочешь, не хочешь, но просыпаться было нужно. Тем более явно что-то произошло, раз капитан выглядит сейчас таким серьезным. «Отец, что-то случилось?» Продрав заспанные глаза, первым задал волнующий всех вопрос Дэн. «Да, у нас появилось неожиданно одно важное дело. Я даже ради него отправил нами вперед. А потому нам лучше поспешить, мужики, если вы не хотите, чтобы маленькая девочка делала за вас всю работу». Все заворчали на такое заявление, но поспешили собраться и направиться на корабль. Это только для капитана, она еще девочка. Как по мне, вполне себе девушка, даже пощупать есть за что. Проворчал один из команды, но под гневным взглядом Дэна, поспешил заткнуться. Скажешь тоже, ты это следи со словами, друг. Сам знаешь, что бывает с теми, кто злит капитана. Произнес еще один, и Дэн только закивал в ответ. Джанго сейчас с подозрением смотрел на своего капитана и пытался понять, в чем же подвох в этот раз. «Багги, давай на чистоту. Что ты задумал?» Так и не придя к какому-то выводу, Джанго решил просто спросить. «Что ты задумал? О чем ты, друг?» Джанго только и оставалось, что вздохнуть и махнуть рукой на кривляющегося клоуна. «Все как всегда, значит, будем разбираться по ситуации». С такими мыслями Джанго и вступил на борт корабля, чтобы уже спустя какое-то время отчалить от острова. От иллюзорного острова до архипелага Канами была не так уж и далеко, всего 1,5 недели пути, но Багги все же опасался, что этим своим вынужденным крюком он может опоздать на назначенную им же встречу. «Дьявол, вот всегда так. Вечно все идет не так, как я того хочу». Зло прошептал себе под нос Багги, смотря на море впереди. Еще немного и они уже окажутся у своей промежуточной цели, базы дозорных. «Капитан, корабли прямо по курсу. Хаем, значит, пора спустить паруса, всем подготовиться, парни». Приказ Багги выполнялся в кратчайшие сроки, паруса опускались, являя дозорным такой же флаг, как и на их кораблях. А на палубе сейчас выстроились улыбающиеся и откровенно потешающиеся пираты, выреженные в форму морского дозора. Корабли дозорных подошли к нам на сближение, и вот уже первые из них соприкоснулись бортом с нами, и на корабль спрыгнул офицер. «Назовите себя. Из какой вы эскадры и что делаете в нашем районе?» Офицер, начавший уверенно и громко, осмотрев лица солдат, как-то сильно напрягся. А вот когда перед ним предстал капитан этого корабля, то он буквально задрожал и покрылся холодным потом. Несмотря на форму и накидку капитана, этого человека никак нельзя было не узнать. Каждый офицер из Дблю знает это лицо на зубок, тем более, если оно такое запоминающее. Ты, пират, темный клоун. Багги, стуча зубами и с трясущимися коленями, чуть ли не крича, проговорил дозорный. Узнанный же лишь расплылся в своем знаменитом оскале и произнес: «Правильно, рад, что не придется представляться. А теперь будь добр, посмотри туда». Дозорный машинально проследил взглядом в направлении руки Багги, и ничего хорошо он там не увидел. «Раз, два, Джанго». Джанго воспользовался тем, что капитан отвлек этого дозорного и применил на нем свой гипноз. «Мы прошли все проверки, и все нужные документы у нас имеются. Сейчас ты и твой корабль проводите нас на базу. Ты понял меня?» «Да, господин Джанго, я провожу вас на базу», — безэмоциональным голосом ответил тот. Джанго лишь удовлетворительно улыбнулся и обратился уже к капитану. «Он готов, Багги. Выдвигаемся». Багги кивнул, и все без лишних слов направили наш корабль вслед за кораблем дозорных. Тревога! Тревога! На базу совершенно нападение. Это пираты. Повторяю, это пираты, команда темного клоуна Багги. Всем быть начеку и приготовиться осуществить отпор нападающим. Тревожный и волнующий голос пронесся по всей базе дозорных, и Нидзуми, услышав о том, кто пожаловал к ним на базу, едва ли не подавился собственным обедом. Что, черт возьми, самый разыскиваемый пират забыл на нашей базе? Недоуменно вырвалось у него. Впрочем, ответ его долго не заставил ждать. Дверь в его комнату слетела с петель, а внутрь уже входил он, жутко оскалившийся и покрытый кровью клоун Багги. Нидзуми тут же потянулся к пистолету, покоящемуся у него на бедре, но воспользоваться им так и не успел. Брошенный кинжал Багги буквально пришпилил руку Нидзуми к стене, и тот выронил свое оружие. «Ну что, дозорный, а я пришел за тобой. Будь хорошим солдатиком, не сопротивляйся». Нидзуми, как завороженный, наблюдал за тем, как этот хищник сейчас приближается к нему. Сделать он ничего не мог, страх сковал его тело, а в следующий момент Багги вырубил его рукояткой от своего кинжала. «Да, это было как-то уж слишком просто», — произнес я это, осматривая то, что сейчас осталось от этой базы. «Да она сейчас в руинах буквально лежала, а трупы убитых нами дозорных сейчас валялись на площади. Их было никак не меньше 400, но как так-то? Неужели они так плохо подготовлены? Нет, я не жалуюсь, даже наоборот рад, что никто из моей команды даже ран не получил. Но это же абсурдно, или нет? А и ладно, главное, единственный оставшийся сейчас в живых дозорный валялся у моих ног, а больше мне ничего и не нужно. Ладно, парни, даю вам пару часов, можете облазить эту базу вдоль и поперек, тащите все, что вам приглянется. Я буду на корабле». Мой приказ радостно поддержала вся команда, а я, водрузив себе на плечо этот мусор, направился к кораблю. Разгром базы дозорных хоть был не обязателен, но мне было плевать. Все равно толку от них никакого, только зря хлеб свой жрут, да еще и деньги лопатами гребут. Кстати, о деньгах, а ведь эта крыса у меня в руках ведь должна быть довольно богатой. Что же, значит, выпытаем из него, где он свои деньги хранит, и вежливо так попросим поделиться со мной. Братья Нябан сейчас с азартом потрошили казармы дозорных, предвкушая, насколько же еще богаче они станут. «Знаешь, Шам, не так и плохо все же, что мы с тобой попали в эту команду. Сам посуди, разве мы могли когда-то помыслить о чем-то подобном?» Запихивая себе в мешок какую-то приглянувшуюся ему статуэтку, спросил у своего брата здоровяк. «Ты прав, Бучи. Джанго оказался прав, когда порекомендовал нам последовать его примеру. Я не жалею теперь о своем решении и даже уважаю немного этого клоуна. Такое чувство, что нет ничего, что ему не по плечу. Даже когда с нами был капитан Кура, я не чувствовал ничего подобного». Отшвыривая очередную безделушку, высказал свое мнение о капитане тощий парень с небольшим горбом на спине. «Вот и я так же думаю», — пробасил Бучи, и больше они не отвлекались на посторонние разговоры, продолжая разграбление. Базу морского дозора мы покинули спустя 5 часов, как прибыли на нее. Да, контраст был впечатляющий. Лежащая в руинах база показывала всю тщетность противостояния с самой разыскиваемой командой пиратов всего из Дблю. Пираты сейчас находились в приподнятом настроении, еще бы устроить такую заварушку и даже никого не потерять. Но тут от созерцания награбленного им пришлось отвлечься. Капитан начал толкать речь. «Мужики, вы в очередной раз доказали силу нашей команды и показали, что не зря мы считаемся самыми опасными ублюдками в местном океане. Но не думаете ли вы, что одна база морского дозора – это слишком мало для нас с вами? Возрадуйтесь, от плененного мной дозорного я узнал интересные новости. Оказывается, недалеко засели еще одни ублюдки, на вроде нас с вами, и у них сейчас скопилось много денег, которыми они прямо жаждут с нами поделиться. Правильно я говорю, мужики? Разве вы не хотите помочь этим бедным пиратам расстаться со всеми их сбережениями?» Радостный предвкушающий рев сейчас разнесся по всему кораблю, что по-прежнему был под маскировкой. Команда предвкушала еще большие сокровища, а затем и веселье. Только Джанго сейчас вновь хватался за волосы и испытывал чувство дежавю. Опять. Он снова огласил речь. По своему опыту, Джанго уже мог судить, когда их ждет очередная проблема. Признаки были вполне узнаваемы, если команда совершала нападение молча, без всяких торжественных речей капитана, значит, все будет относительно просто и ничего необычного не предвидится. Но если капитан начинает толкать речь, то жди беды. И на этот раз Джанго не намерен узнавать о ней в самый последний момент. Настроенный полностью серьезно, он пошел к капитану. «Багги, будь добр, скажи, чего нам стоит ожидать? Что это за пираты, о которых ты упоминал и где вообще нами? Ты же говорил, что отправил ее вперед». Джанго собирался стоять до конца и требовать с Багги объяснений. «Хаем, пожалуй, тебе сказать это все же можно. Пойдем, здесь не место для подобного разговора». Махнув рукой, Багги пошел вперед, а удивленный Джанго пошел за ним следом. Войдя в каюту капитана и закрыв ее за собой, Багги достал скомканный листок из своего кармана и протянул его ничего не понимающему Джанго. Джанго взял его, развернул и вчитался в написанное там. И чем больше он читал, тем больше не понимал, что вообще происходит. «Нами предала нас, и ты почему-то это скрываешь. Почему?» Джанго отнесся к предательству девочки философски, можно сказать, иного он от нее не ждал, но Багги явно принял все близко к сердцу. «Верну ее обратно в команду Джанго. Я решил, и мое мнение не изменить. Сначала я решил, что ее ненависть к нам так и не исчезла и предала она нас именно поэтому. Но это письмо заставило меня по-другому взглянуть на произошедшее. Я не могу бросить ее. Она все еще член моей команды. Ты понимаешь?» Джанго понимал, хотя не хотел бы понимать. «Ты изменился, Багги. Стал добрей, по крайней мере, к своей команде». Джанго все же поправился. Назвать Багги добрым после только что уничтоженной базы дозорных все же неверно. Но к собственной команде он теперь относился по-другому. И это факт, и Джанго даже это нравилось. Следовать за таким капитаном куда приятней, когда знаешь, что он тебя не бросит умирать. Да, изменился не только Багги, но и сам Джанго. Впрочем, это не так плохо, раз хочет вернуть, то почему бы и нет. Расскажи поподробней, Багги. Нам нужно быть готовыми, и ты это прекрасно понимаешь. На слова Джанго, клоун лишь кивнул и начал свой рассказ, который, как оказалось, он узнал от своего информатора. Нами причалила в своей маленькой лодочке к берегу и с наслаждением, наконец, вступила на такую родную землю. Наконец-то все это закончится. Она сможет выкупить свою деревню, и им больше не нужно будет бояться этих пиратов и монстров. Больше не придется находиться под их гнетом и каждый месяц надрываться и выплачивать им дань. 100 тысяч белли в месяц за взрослого и 50 тысяч за ребенка. Многие, кто не мог выплатить эту сумму, были убиты, в назидание остальным. И остальные боялись и платили, копя злобу и страх. Но теперь это все, наконец, закончится, ведь она сделала это. Она смогла добыть 100 миллионов белли, именно на такую сумму она и заключила сделку с Орлонгом, и он теперь обязан сдержать свое слово, ведь он так гордится этим. Взвалив себе на спину довольно-таки тяжелый мешок, Нами направилась туда, где была расположена ее родная деревня. Туда, где ее ждет ее сестра и где находится могила ее приемной матери. А то, что ей сейчас приходится тяжело, то это не так страшно. Ведь эта тяжесть ей только в радость, еще немного и все закончится. Именно эти мысли и двигали Нами вперед. Наджика сидел за столом, и сейчас занималась тем, что готовила себе обед. И именно в этот момент она услышала, как дверь в ее дом открылась, а затем затрещали полы, словно кто-то тяжелый ступил на них. Наджика насторожилась и, поудобнее перехватив нож в своих руках, направилась туда, откуда сейчас шел шум. Но выглянув из-за угла, девушка тут же опустила нож и радостно кинулась в комнату. «Нами, ты вернулась. Почему тебя не было так долго?» Наджика переживала за сестру. Эта упрямая рыжая дурочка всегда пренебрегала собственным здоровьем, и когда Нами не объявилась в назначенное время, то Наджика уже и места себе не находила. Сама же Нами, отдышавшись, радостно улыбнулась подскочившей к ней сестре и под воздействием свалившейся на нее радости, протараторила. «Сделала это. Сделала. Ты слышишь меня, Наджика? Я добыла недостающиеся 70 миллионов белли». Заявление Нами стало шоком для ее старшей сестры. «Она, правда, сделала это. Какая сильная сестренка». Наджика не знала, через что ей пришлось пройти, чтобы, наконец, добыть такую нереальную сумму денег. «Рассказывай, и не думай чего-то утаивать, Нами. Как ты это сделала? Ты не поранилась?» Со страхом осмотрев сестру, но, не увидев видимых повреждений, Наджика расслабилась. «Ну, ты будешь говорить». Нами облегченно упала на стул и теперь смотрела на нависшую, на нее сестру. «Она ведь не отстанет», — обреченно подумала Нами. «Впрочем, почему бы и нет? Уж сестра ее поймет и не осудит». И Нами начала свой рассказ. «Знаешь, Наджика, я еще никогда не встречала таких пиратов. Я видела многих, и каждый из них был тем еще уродом. Но они, да я знаю, что они не лучший пример хороших людей, но все же, рядом с ними, я впервые за долгое время почувствовала, что нахожусь на своем месте. Даже не знаю, как это объяснить. Словами это трудно сделать. И все равно, эх, это же не важно. Наверное, они теперь ненавидят меня, а капитан Багги жаждет убить. Даже если мы встретимся когда-нибудь, он убьет меня». Наджика с легкой жалостью смотрела на свою сестренку, и хоть она не до конца поняла все, что она пыталась до нее донести, но одно Наджика поняла точно: Нами скучает и ей грустно. Она не хотела предавать того человека, но ради этой деревни, ради нее, сделала это. «Эх, сестренка, какая же ты сильная!» Наджика даже захотелось погладить Нами, но та всегда в такие моменты старалась отстраниться от нее, потому она не стала этого делать. «Что теперь, Нами? Что ты будешь делать?» Наджика действительно волновал этот вопрос. «Будет ли все так, как они того желают? Теперь мы выкопаем те 30 миллионов, что спрятали с тобой, и я отнесу их к Орлонгу и выкуплю нашу деревню», — уверенно заявила рыжая девушка. Ей взор сейчас был не здесь, а где-то там, впереди. «Хорошо, я сейчас принесу лопаты, Нами. Но ты уверена, что Орлонг сдержит слово?» Сомнения, они все росли, тем более сейчас, когда свобода действительно была так близко. «Не знаю, сестра. Но его слово – это все, что у меня есть. Будем надеяться и верить, Наджика». На слова Нами синеволосая девушка лишь кивнула и вышла. Нами сейчас стояла напротив столпившихся пиратов-рыболюдей и с превосходством во взгляде смотрела на их удивленные вытянувшиеся лица. У ее ног сейчас были высыпаны 100 миллионов белли, цена, что она готова была заплатить за свободу своей деревни. «Что это, Нами? Тебя не было так долго, а теперь ты заявляешься к нам и кидаешь это. Объяснись». Уверенность Нами немного угасла, но она все еще не теряла надежду, а потому заговорила. «Здесь ровно 100 миллионов белли, Орлонг. Именно столько я обещала тебе за свободу своей деревни. Я выполнила свою часть, теперь твоя очередь». С каждым сказанным ею словом уверенность возвращалась к ней, и потому она не заметила, как на мгновение исказилось лицо рыбочеловека. «Вот значит как. Ты смогла. Это заняло меньше времени, чем я думал. Чу, будь добр, проверь. А то вдруг Нами решила обмануть нас». Орлонг так и не оторвал от Нами своего пристального изучающего взгляда, отчего та даже поежилась немного. «Чу, сейчас все проверю, чу». Тем временем от общей толпы отделился блондинистый рыбочеловек с вытянутыми губами и, присев, стал собирать все высыпавшиеся деньги. Спустя какое-то время он поднялся и заявил: «Чу, все верно, Орлонг-сан, ровно 100 миллионов белли». Чу, схватив те два мешка, что принесла с собой Нами, он подошел с ними к Орлонгу и передал ему. «Ша-ха-ха, Нами, ты порадовала меня. Что же, я всегда придерживаюсь правила, что сделка, заключенная ради денег, не может быть нарушена. Ведь именно деньги правят этим миром. Как и обещал, ты можешь идти и обрадовать всех, что они теперь свободны». «Ша-ха-ха, маленькая слабая девчушка спасла их жалкие жизни. Низшие существа способны полагаться лишь на тех, кто сильнее их. Не смей так говорить о них, Орлонг. Ты ничего о них не знаешь. Думаешь, легко им каждый месяц выплачивать тебе такие деньги? Ты хоть знаешь, сколько им приходится работать, чтобы сохранить свои жизни?» Нами сейчас была зла. Нет, она вовсе не провоцировала Орлонга. Это было бы бессмысленно, но и промолчать, когда оскорбляют тех, кто ей дорог, она не могла. «Ша-ха-ха, не стоит говорить лишних слов, Нами. Наша с тобой сделка завершена. Как я и обещал, ты теперь свободна вместе со всей своей деревней. Уходи». Повелительный жест, и Нами проглатывает собственные обиды и, развернувшись, уходит. «Чу, вы, что и правда, отпустите ее просто так, Орлонг-сан?» Глядя вслед удаляющейся Нами, спросил один из офицеров новых пиратов-рыболюдей. «Всегда держу свое слово, если оно может принести мне прибыль. И хоть я не рассчитывал, что она так быстро соберет нужную сумму, все же я освобожу эту деревню». Тишина, рыболюди даже и не знали, что сказать. Орлонг, сидя на своем шезлонге, сейчас был мрачен. «Да, освобожу. Пусть они насладятся своей свободой. Пусть почувствуют ее вкус впервые за 6 лет. Пару часов у них точно есть, а затем мы снова поставим их на колени. Ведь я обещал только освободить, но не обещал не нападать снова. Ша-ха-ха, ша-ха-ха». Мрачный смех капитана поддержали и все остальные рыболюди. Орлонг Парк готовился показать низшим существам их место. Нами смотрела сейчас на веселящихся и радующих жителей деревни, и слезы сами собой скатывались и не хотели останавливаться. Когда она вернулась из Орлонг-парка, то оказалось, что уже все жители деревни ждут ее возвращения. Наджика рассказала им все и даже больше. Нами не знала этого, не знала, что условия сделки, которую она заключила с Орлонгом, дойдет и до них. И именно поэтому они не сдавались. Продолжали жить и верили в нее, верили в Нами. Еще никогда девушка не была настолько счастливой. Осознание того, что твоя жизнь теперь снова принадлежит тебе и тебе не нужно платить за нее каждый месяц. Трястись и не спать ночами, экономить на каждой мелочи, лишь бы хватило денег. Теперь ничего этого не нужно. Они свободны, наконец, свободны. Несколько часов длилась эйфория и радость от этой новости. Жители деревни даже решили отпраздновать это и накрыли стол, усадив Нами на самое почетное место. Жизнь налаживалась, Нами впервые смеялась за столь долгое время. Она тоже была свободна, ее больше не связывали цепи той сделки, тяжесть больше не давила на ее плечи. Все, что напоминало ей о ее унижении и мучениях, это лишь татуировка Орлонга на ее левом предплечье. Но жители деревни Кокоиши, да и сама Нами, не могли предвидеть будущих событий, которые должны были теперь развернуться с минуты на минуту. «Ша-ха-ха, я смотрю, вы тут вовсю веселитесь, празднуете собственную свободу. Жалкие существа, иного я от вас и не ожидал, Нами». Да и все остальные жители резко смолкли. Они не могли поверить в это. Что он здесь делал? Что они все здесь делают? От закравшихся подозрений в голову Нами, она тут же побледнела, и ярость взяла над ней верх. «Орлонг, что ты здесь делаешь? Мы же заключили с тобой сделку. Ты обещал, что отныне моя деревня свободна от твоей тирании. Разве не так?» Вскочив с собственного места, прокричала на этого монстра Нами. «Так, я же выполнил свое обещание. Я даровал вам свободу. Разве вы не насладились ею? Несколько часов, что я даровал вам, Нами, впредь, к когда мы будем заключать с тобой еще одну сделку, тебе стоит учитывать больше факторов. Я ведь не обещал тебе, что не буду нападать снова. Ведь нет. От подобного заявления Арлонга, из нами словно стержень вынули. Дура, какая же она дура. Как она могла поверить ему? Как? Чудовища никогда не держат своих слов. Арлонг самое настоящее чудовище. Дура, дура, дура. Нами хотелось рвать у себя на голове волосы от собственного бессилия. Арлонг, ты обманул нами, ты обманул нашу девочку, сорвавшись с места и достав пистолет, прокричал весь покрытый старыми шрамами Ген Сан. Ген больше не мог этого терпеть. Да как они вообще могут так поступать? Как они смеются наживаться на горе этой девочки? Правильно, мы не потерпим этого. Вперед, поможем Ген Сану. Мы не позволим больше нами страдать. Остальные мужчины города тоже не стерпели подобного унижения и, пылая яростью, кинулись на монстров. Нет, остановитесь. Не надо, вам не справиться с ними. Прошу, хватит, не сопротивляйтесь. Нами старалась остановить горожан. Но все было бесполезно, даже женщины, они тоже рвались в бой. Ее старшая сестра, схватив один из ножей, что был на общем столе, сейчас неслась с намерением убить их. «Прошу, хватит, остановитесь. Прошу, Арлонг, прекрати все это». Слезы, они застилали взор. Лицо Нами опухло, тело лишилось всех сил, теперь она была больше похожа на куклу, сломленную куклу. Все горожане сейчас лежали у ног рыболюдей. Те, словно насмехаясь над ними, не убили ни одного. Избили, заставили их тела кровоточить, сломали им кости, но оставили жить, чтобы потом забрать деньги за те жизни, что они сохранили. Нами была в отчаянии. Она не знала, что делать. Как ей дальше жить? Неужели все кончено? Неужели все так и закончится и от власти Арлонга никогда не избавиться? Ша-ха-ха, вы жалкие черви посмели противостоять нам, вершине эволюционной цепочки этого мира, мы рыболюди стоим над всеми вами, мы должны править этим миром, а вы лишь жалкие рабы, которые должны знать свое место. А теперь, Нами, как насчет заключить новую сделку? Скажем, если ты принесешь мне в этот раз 300 миллионов белли, то я вновь освобожу твою деревню. Ну же, соглашайся, Нами. Другого такого шанса у тебя не будет. Нет, ты все равно не сдержишь своего обещания. Какой к черту высшее звено эволюционной цепочки? Ты просто зверь, все вы звери, и вам неведомо такое слово, как честь. Сдержишь слово. Не смеши меня, разве звери умеют говорить? Нами уже было все равно, что будет с ней. Все было бессмысленно. Весь тот ад, через который она прошла, все те испытания, которые ей пришлось преодолеть, и все те предательства, которые пришлось совершить. Разве она не заслужила хотя бы маленького кусочка счастья? Почему она должна страдать? Почему? Звери, говоришь? На лице Арлонга от ярости даже вены проступили. Ты посмела назвать меня зверем, Нами? Меня, императора этого мира? Ты заплатишь мне за это, Нами? Может, теперь тебе все равно, что будет с тобой? Но как ты отреагируешь на ее смерть? Сказав это, Арлонг занес собственную ногу и к ужасу Нами, намеревался сейчас раздавить ею голову Наджика, что сейчас лежала вся в крови и без сознания. Нет, не смей. Нами кинулась туда, не зная, что она сможет сделать, а Арлонг уже опускал свою ногу, с таким видом, словно сейчас он готов раздавить таракана. Нами не успевала. Арлонг же специально медлил, тем самым заставляя Нами, пока еще надеяться, а затем резко ввести ее в пучины отчаяния. И вот, когда он уже собирался убить эту жалкую женщину, валяющуюся у его ног, произошло то, чего никак не мог ожидать ни сам Арлонг, ни даже Нами. Му, между Арлонгом и Нами, жалобно визжа, сейчас пролетела огромная туша их морского быка. Арлонг с непониманием посмотрел туда, где сейчас, вспахивая улицы города, приземлился их питомец. Это еще что такое? Нет, Арлонг определенно не мог понять, что только что произошло. А тем временем, появились новые действующие лица, все это время остававшиеся незамеченными. «Эх, хорошо пошла, как думаете, парни?» Этот голос Нами готова была узнать где угодно, но она точно не ожидала услышать его здесь. «Багги, он низко полетел, а это плохая примета. Быть дождю». Этот голос ей также был знаком. Сквозь слезы, она повернула голову туда, откуда и прилетело это существо, и увидела их. Всю команду темного клоуна Багги в полном составе, и теперь Багги встретился своим взглядом с Орлонгом, который был в ярости. «Чу, Орлонг-сан, это же...» Чу, один из офицеров Орлонга, сразу узнал новых действующих лиц. Их мало кто не знал в этом море, и даже Орлонг был удостоен этой чести. «Ша-ха-ха, я вижу. Нечего переживать, это лишь очередные черви заскочили к нам на веселье. Так даже лучше. Не знаю, что ты здесь делаешь, клоун Багги, но это определенно неудачный для тебя день. Наконец я смогу убить тебя и вернуть себе позицию самого высокооплачиваемого пирата из Дблю, господин Багги». С неверием Нами сейчас взирала на хмурого мужчину, что сукоризной смотрел на нее. «Ты ожидала увидеть кого-то другого, Нами. И вообще, мы тут с ребятами захотели порыбачить, свежей рыбки захотели, понимаешь, не хочешь присоединиться к нам. Но, я же, как я могу? Ведь, я Нами не знала, как это сказать. Слова, они просто не хотели срываться с ее уст. Все верно. Ты просто решила отправиться вперед и выступить в роли наживки на крупную рыбу. Или я не прав?» Слезы потихоньку переставали течь, и Нами с непониманием посмотрела на капитана. «О чем он говорит?» «Пап, а почему сестренка плачет?» Драго подергал своего отца за плечо и, когда тот повернулся, задал ему вопрос. «Потому что ее обидели, сынок. Видишь вон тех плохих полурыб. Это они заставили ее плакать. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя сестренка плакала?» Драго на такое заявление отца отрицательно замотал головой. Драго не нравилось, что рыжая сестренка плачет, ведь она всегда давала ему сладости. Она хорошая, а полурыбы плохие. Это Драго хорошо уяснил в данный момент. «Полурыбы, ты назвал, посмел так отозваться о нас, о нас». Лицо Орлонга было буквально наглядным пособием о том, как ярятся представители его народа. «Да, да, я слышал твой лепет о том, что вы якобы высшее звено эволюции», — прервал его речь Багги, даже не подумав о реакции, которую это вызовет. «Знаешь, если принять за аксиому, что люди произошли от обезьян, то мне сложно представить, как появились вы. Единственный вариант, это если однажды особо извращенная горилла, а то, что это была горилла, можно судить по вашей комплекции. В общем, однажды эта самая горилла решила, значит, испытать новые ощущения, и, поймав одну из рыб, вместо того, чтобы съесть ее, надругалась над ней. Вот так уже впоследствии появились вы. Как вам моя теория?» Нами даже от потрясения отойти смогла, слушая весь этот бред клоуна, и даже легкий смешок сорвался с ее губ. А вот сами пираты темного клоуна даже и не думали сдерживаться и буквально заржали в лицо этим рыболюдям. «Убью!» Глаза Орлонга теперь были красными, его сознание сейчас затопило ярость. «Все, убить их! Разорвать их тела на мелкие кусочки, не оставлять никого в живых!» «Да, разорвем их!» — поддержали своего капитана, дети гориллы и рыбы. «Парни, покажем этим рыбам, где их место! Не жалеть никого! Порубить каждого из них, позже мы устроим пир из их тел. Есть, капитан!» Дружный рев с другой стороны, и люди, даже не думая, кидаются навстречу монстрам. Сильно избитый и израненный Ген вообще не понимал, что сейчас здесь происходит. Как вообще все превратилось в это и кто эти люди? Наджика, также придя в себя, увидела над собой склонившуюся сестренку, что сейчас с беспокойством смотрела куда-то вперед. Повернув свою голову, она также увидела столкновение двух сил, людей и рыболюдей. Казалось бы, у людей нет и шанс, даже то, что они все вооружены, мало что играет в их случае. Любой рыбочеловек в 10 раз сильнее обычного человека. Да к тому же монстров явно было больше, чем людей. Но, Произошло то, во что сама Наджика не могла даже поверить. Две надвигающиеся друг на друга лавины встретились, и рыболюди одним рывком были отброшены назад. «Это как так?» Наджика услышала удивленный голос Генсана, но понять его удивление она могла. «Люди просто не могут обладать подобной силой». Рыболюди явно не рассчитывали на подобный отпор и сначала недооценили своего врага, рассчитывая лишь на свои силы, но явно ошиблись. Хваленое превосходство в силе рыболюди сейчас явно не было таким на деле. Сначала двое странных мужчин, зачем-то вырядившихся в кошачьи костюмы, буквально исполосовали троих противников. Затем рыжий здоровенный детина открыл свой рот и из его пасти сорвался какой-то странный луч, буквально испепеливший еще пятерых и нескольких сильно ранив. Кинувшиеся, было в его сторону рыболюди, чтобы не дать ему сделать еще один залп, тут же упали, с разорванными головами, и Наджика даже увидела того, кто это сделал. Подросток, может чуть немного старше самой Нами или быть может даже ее ровесник. По нему не понять. Даже простых с виду людей, ничем не выделяющихся из общей массы, даже их рыболюди не смогли потеснить. Как минимум люди нисколько не уступали им в силе. Это легко, слишком легко, капитан. Они ничто, эти рыболюди годятся лишь к завтраку для нашего капитана. Прокричал радостно один из сражающихся людей и тут же пожалел о своих словах. Сжатый водяной шар пробил его голову и навсегда прервал его жизнь. «Чу, я покажу вам, как называть нас слабаками». 100 выстрелов водяной пушки. Из-за рта блондинистого монстра сорвались множество водяных пуль. Казалось бы, одной своей атакой он сейчас убьет всех их, как это произошло с тем человеком. «Драго, огонь!» — прокричал тот самый паренек, единственный подросток среди сражающихся. Тот самый странный луч встретился с залпом блондина и едва не прожарил его. Рыбочеловек в последний момент успел увернуться. Чу, это было опасно. Проведя по лбу, словно стирая пот от облегчения, произнес он, а затем мгновенно вскочил, тем самым спасся себе жизнь, но ненадолго. Хотя выстрелы смуглокожего подростка не попали в цель, но зато они детонировали, и не ожидавший того Чу попал под взрыв. «Чу! Больно! Как же больно!» — верещал блондин с оторванной рукой, но долго его крик не продлился, еще один выстрел и его тело буквально разрывает на куски. Наджика, да и все жители деревни, включая саму Нами, не могли сейчас поверить в происходящее. Рыболюди проигрывали. Они определенно терпели поражение. Их численное превосходство уже сходило на нет. «Кто они?» «Нами, ты ведь знаешь их. Я слышал, как они говорили с тобой». Генсан сейчас с потаенной надеждой смотрел за развернувшимся сражением, а потому и захотел узнать имена тех, кто пришел им помочь. «Да, я знаю их. Они пираты, такие же, как Орлонг, а еще они те, кто принял меня, а теперь, судя по всему, пришли за мной». Нами улыбалась, да прошло время слез, нужно улыбаться и верить. Верить в них и верить в своего капитана.